Что такое виртуальная реальность? Виртуальная реальность – это окружение, которое вы ощущаете, не находясь в нем физически. Театр, опера, кино и телевидение – это все примитивные предвестники натуральной реальности. Некоторые из этих предвестников виртуальных реальностей основаны на физических реальностях. К примеру, когда вы смотрите Олимпийские игры по телевизору, вы можете сидеть у себя дома, но видеть и слышать практически то же самое, что вы увидели бы и услышали, если бы лично находились на соревнованиях. В других случаях вы ощущаете окружение, эквивалента которым в физической реальности нет, как, например, когда смотрите мультфильм «Том и Джерри». Такие виртуальные реальности называют искусственными реальностями. Степень погружения в виртуальную реальность во время просмотра телевизора довольно сильно ограничена. Просмотр Олимпийских игр по телевизору не может сравниться с присутствием на этих соревнованиях по нескольким причинам. Во-первых, разрешение слишком низкое. У обычного телевизора недостаточно пикселей, чтобы обеспечить полную иллюзию восприятия. Телевидение высокой четкости HDTV улучшает ситуацию, но даже с самым лучшим экраном периферийные области сетчатки не стимулируются. Трехмерного изображения тоже нет. Эти проблемы можно решить, используя носимый дисплей, который с помощью лазерного луча создает изображение прямо на вашей сетчатке. Также желательно использовать дополнительные сенсорные каналы, наушники со стереозвуком и, возможно, тактильный интерфейс. Еще одним важным элементом является интерактивность. Просмотр телевизора – это пассивное переживание, но полная виртуальная реальность позволит манипулировать объектами, которые вы ощущаете. Для этого понадобятся сенсоры, измеряющие вашу реакцию, так что симуляция виртуальной реальности сможет соответствующим образом обновиться. Примитивные виртуальные и искусственные реальности уже некоторое время существуют. Сначала они применялись в тренажерах для пилотов и военных. Сейчас они все чаще используются для развлечения в аркадных играх. Из-за того, что виртуальная реальность является вычислительно интенсивным процессом, симуляции пока очень грубые. Но с ростом вычислительной мощности и развитием сенсоров, аффекторов и дисплеев, виртуальная реальность начнет приближаться к физической реальности по уровню точности воспроизведения и интерактивности. Виртуальная реальность создаст неограниченные возможности для творчества. Люди смогут создать искусственные виртуальные миры, которые не будут ограничены законами физики, но будут казаться участникам такими же реальными, как и физическая реальность. Люди будут путешествовать в эти миры для развлечения, для работы и для общения, и секса с другими людьми, которые смогут физически находиться на другом континенте.